Глава 9. Вадим. Мелькнув стройными ножками, Дарина забралась в постель и спряталась под одеяло. Не закрывая дверь в комнату, ухожу к себе. Третий час ночи – самое время для работы, конечно, но уснуть не получается. Прислушиваюсь, но в квартире тишина. Надеюсь, Дарина хотя бы сейчас плакать не будет. Да и было бы из-за кого рыдать. Смазливый сопляк, удобно устроившийся за ее счет. Пока Дарина спала, мне пришла вся интересующая меня информация. И она меня очень не порадовала. Мажор развлекался, пока Дарина на себе тянула весь проект. Но радует, что девочка оказалась умненькой. Вывести такое не всем под силу. Умная и красивая жена, влюбленная до безумия, — это видимая сторона. А чтобы не заскучать, есть другая. Девку зовут Элита. Красивая, наглая, пробивная. Увидев ее фотку, вспомнил, пыталась клеиться. Расчётливая стерва очень жестоко отомстила Дарине. Просто так. Но с ней пусть неудавшийся жених теперь разбирается, потому что Дарины ему больше не видать. О чем я и сообщил Любавину-старшему, который решил надавить на меня. Ну-ну, пусть попробует рискнуть ради прищемленного достоинства сынка своей карьеры, которая пока не очень-то идет в гору. А может и вообще покатиться вниз. Что я до него и донес? Сажусь на кровати, упираю локти в колени, обхватываю голову пальцами. Дарина. Яркий огонек сейчас потухший, будто все краски поблекли, выцвели. Она еще в машине отключилась. Эскулап говорит, что это нервное перенапряжение, а я испугался. От того, чтобы вернуться и свернуть щенку шею, остановило нежелание оставлять девушку одну, даже на минуту. Переодевал тоже сам. Платье, конечно, не при делах, но внутри ворочалось что-то довольное, когда вместо дизайнерского наряда надел на нее свою футболку. Даже в таком виде, растрёпанная, с поплывшим макияжем, она красива. Но тихие всхлипы просто разрывали мне сердце. Не стоит этот говнюк таких страданий. Под покрывалом она сжалась в комочек и тихо плакала, никак не желая просыпаться. И вызвав врача, я лег рядом, прижал ее к себе, гладил по спине, баюкал. И Дарина успокоилась, прижималась ко мне, будто котенок, такая беззащитная. Руки вновь сжимаются в кулаки. Хочется, чтобы мажор ответил за каждую слезинку. Можно, конечно, и разорить его клуб, но без Дарины с этим он прекрасно справится и сам. С другой стороны, может, ему еще и спасибо сказать. Так все просрать, это еще суметь надо. Достаю из кармана телефон и вновь открываю фото с утреннего фотосета. Интервью не выйдет. Все фото уничтожены, кроме тех, которые есть у меня в телефоне. Главный редактор сейчас в панике мечется, ища, чем бы заменить это все. Ну, что я могу сказать? Работа у него такая. Сейчас все зачищается моими ребятами. Фотки Дарины исчезают со страниц интернета. Сегодняшнее происшествие не попадет никуда. Мне уже мэр позвонил. Спросить, не нужна ли помощь. Как мило с его стороны. Хотя эта забота, понятно, чем продиктована. Опасением за свое место. Но мэр сейчас не входит в сферу моих интересов. Все они сосредоточены на Дарине. Снова прислушиваюсь, стараясь уловить даже самый тихий звук. Пока ничего настораживающего не слышно, уснула или нет. Я как раз шел ее проверить, когда она появилась на пороге комнаты, похожая на ведьмочку после шабаша. И так смешно смущалась. Но даже на такой ее вид у меня все отзывается. Очень красивая девочка. Безумно тяжело было не сделать лишнего движения, пока ее переодевал. Роскошное тело, тонкая талия, круглая налитая грудь, крутые бедра, и все это великолепие прикрыто тонкими кружевными тряпочками, которые ничего не скрывают. Но я, стиснув зубы, снял платье и бюстгальтеры и натянул на нее свою футболку. Дарина — чистейшее невинное искушение, которое сейчас спит в соседней комнате, а у меня сна ни в одном глазу. Уже успел просмотреть контракты и дать нагоняй замам, пусть радуются с утра. Раз мне недоступно приятным способом сбросить энергию, сбрасываю полезным. Я плачу нехилые бабки, так что пусть пашут. Как ненормальный, продолжаю рассматривать фото. Конкретно меня так заклинило на этой девчонке еще тогда. Фотка сделана сегодня утром, незадолго до предложения. Стоят среди каких-то цветущих кустов в обнимку. На Дарине это платье, открывающее плечи, скромный макияж и волосы красиво уложены. Улыбается улыбкой абсолютно счастливого человека и влюбленным взглядом смотрит на мажора. Такое не сыграть. Но мажорик все профукал, а второго шанса я ему не предоставлю. Телефон Дарины сейчас выключен, так что если и пытался дозвониться, то у него ничего не получилось. Сюда же его никто не пустит. Завернут еще на шлагбауме. У охраны четкий приказ на этот случай. Но сопляк, видать, внял наставлением папочки. Слабак. Нажимаю на экран смартфона. «Удалить фотографию?» «Да». Эту страницу я не просто переворачиваю, я ее сжигаю и пепел развеиваю. Бросаю телефон на кровать и встаю, иду в гостевую спальню. Нет у меня уверенности, что, умывшись и сделав пару глотков чая, Дарина успокоилась. Шторы плотно задвинуты, но лампу Дарина не выключила, и я четко вижу ее очертания под одеялом. Опять натянула его на голову и сжалась вся в комочек. «Бедная моя девочка. Моя и только моя». Понимаю это совершенно четко. Аккуратно ложусь на кровать поверх одеяла, чтобы не разбудить ее. Закутываю, как в коконы, и прижимаю к себе. Дарина вздрагивает и тихонько всхлипывает. На мой взгляд, это какой-то ненормальный сон, но Семён Петрович утверждает, что ничего страшного. Надеюсь, он прав. «Тише, красавица, тише!» Говорю едва слышно, провожу ладонью по ее спине. «Все хорошо будет». Минуты идут. Дарина расслабляется, перестает вздрагивать, высвобождает руку из-под одеяла и закидывает мне на плечо. В душе мгновенно вскипает ревность. Уж не своего ли дебила мажорика представляет. Дарина утыкается мне носом в шею. Больше не всхлипывает, дыхание становится ровным. Так и спит, не шелохнувшись до утра. Но как бы мне не хотелось остаться с ней, я в ранних сумерках осторожно отцепляю девушку от себя и отодвигаюсь. Дарина хнычет, шарит рукой по постели, пока не обнимает подушку, на которой я дремал. Нормально поспать я так и не смог. Еще один взгляд и ухожу в душ. Слишком сильное испытание для мужика всю ночь обнимать почти обнаженную красавицу, охраняя ее сон. Отдых, положительные эмоции. Чертов эскулап поставил передо мной трудновыполнимую задачу. Я Дарине не мать и не подруга. Чем залечивают раны девчонки? Шопинг, поездки, вечеринки. Зачем вообще страдать по такому уроду? «Стальнов, ты бессердечный!» В пылу ссоры бросила мне как-то одна из любовниц. «Только твои заводы на уме!» — прокричала она. «Это разве плохо?» — резонный вопрос. «Эти заводы обеспечивают тебе шмотки, цацки и красивую жизнь». Нет, ей хотелось кольцо на пальчик и признание в любви. Увы, этого не хотелось мне. Почему бабы считают, что их уловки не просекаются на раз-два? Охотницы за богатыми мужиками сами лезут в постель, а потом устраивают трагедию, когда вдруг их планы обламываются. И так в бизнесе вечный напряг, чтобы еще подстилка мне ультиматумы ставила. Или женимся, или я ухожу. Даже сейчас воспоминания об этом шантаже заставляют усмехнуться. «Да вали, тебя никто не держит. Вас на всё готовых по 5 штук на квадратный метр даже у нас». Одинаковые фигуры, одинаковые лица, одинаковые манеры, одинаковые обидки, когда поимели и выкинули. Но иногда в этой куче сверкающих страз появляется бриллиант. Он блестит не так кричаще, гораздо скромнее, но блеск его благороден. Каждая его грань совершенна. Сейчас такой бриллиант спит у меня. Потускневший из-за грязи. Но бриллиант на то и благородный камень, что не разрушается и не царапается. Убрать грязь, подобрать достойную оправу и засверкает так, что все стекляшки от злости в крошку превратятся. «Из каких пор ты таким романтиком стал?» — ухмыляюсь своему отражению в ванной комнате. Скидываю одежду и встаю в душевую. Контрастный душ, чтобы стряхнуть сон и привести мысли в порядок. После, обмотав бедра полотенцем, сунулся уже было в коридор. «Чёрт!» — прошипел сквозь зубы, оглядываясь по сторонам. Сверкать голым задом перед Дариной не хотелось. Так что сначала одеваться, а потом кухня. Сегодня у нас самообслуживание. Приказ никому без надобности не соваться. Одевшись, топаю на кухню. Кофе и за работу. Прихватываю и телефон. Проходя мимо гостевой спальни, все же заглядываю. Дарина спит, но укрыта уже не с головой. Это что-то же значит, наверное? Я не силен в женской психологии. У нас обычно товарно-денежные отношения. Только один раз случился сбой. Было это в пору моей молодости и наивности. Ради нее я был готов на все. Пахал круглые сутки, чтобы у любимой было самое лучшее. Любимой было мало. Любовь сразу же прошла, когда на горизонте нарисовался более перспективный мужик из правильной семьи. Простой инженер на заводе – так себе перспективка. Теперь этот завод, ну и еще парочка, мой. Правильный стимул — это очень важно. Наливаю кофе, устраиваюсь за барной стойкой и разблокирую телефон. Документы на почте, сообщения, новое расписание. Вот, кстати, о нем. Здесь больше 2-3 дней я задерживаться не планировал, но сейчас в воздухе повисла неопределенность. «Ой!» — слышу писк от дверей. «Извините, господин Стальнов». Поворачиваюсь. Дарина мнется, не решаясь сделать еще шаг. Переминается с ноги на ногу, тянет футболку, стараясь прикрыть бедра, но обтягивая грудь. Выдыхая сквозь стиснутые зубы, пытаясь собрать в кучку все свое самообладание. «Боже, Стальнов, девушка немного так напугала огородная, похоже, а ты сидишь и плывешь. «Вадим!» Говорю резко, и Дарина вздрагивает. «Чёрт, не хотел же пугать!» «Можно по имени и на «ты», — говорю уже мягче. «Проходи, не стесняйся!» Прикусывая талую губу. «Чёрт, ведь явно же не специально, но заводит!» Мое тело живенько так откликается на эту невинную соблазнительницу. «Я лучше в комнату!» — робко произносит. Взгляд отводит. «Не хочу вам мешать. Тебе?» Опять поправляю. «И нет, мешать ты мне не будешь. Наливай чай, кофе, сок там, в общем, что хочешь». Поднимает на меня взгляд потрясающих голубых глаз и кивает. «Чёрт, чёрт, чёрт. Надо решать с её одеждой, а то по комнатам прятаться буду именно я. Хотя я бы заперся в спальне вместе с ней. Тогда вообще никакой одежды не понадобится. Дарина». Вновь привлекаю ее внимание, поскольку девушка так и не сделала ни шага. «Ты наверняка проголодалась, не стесняйся». «Вадим, да...» Замолкает под моим взглядом, выдыхает. «Вадим, а я здесь в качестве кого?» И такая паника в глазах, что хочется побиться лбом о каменную столешницу. «Девочка, боже мой, что ты себе успела уже надумать?»